кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу в полоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича, к злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном Армагеддоне или, наоборот, возвысить? Непроспавшийся же и злой антисемит Поросюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным черно, как в известном письме известного писателя известному историку. Однако, в отличие от известного историка, Матвей Матвеевич, Мордехай Мордехаевич, ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир запланили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто, особенно если он не сумел как следует устроиться с питанием. Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марик Поросюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенной даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освещенную веками внутреннюю иступленную жалобу. «Да Господи же, Боже мой, ну нигде же нет от них спасения, куда ни сунься, везде ведь они!» Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич. В правой руке у него чашечка кофе, в левой бисквитик, а на устах бессмертное. «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды». Происходит двойной взрыв. Поросюхин взрывается, потому что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства. Дуэт. «Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич. Довольно странно, что вы при вашем опыте, при ваших знаниях норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации. Ведь вы же русский человек. Что вы тут нашли смешного?» «Да, выпили. Если нет воды, значит, именно они и выпили. В прямом или переносном смысле, и ничего смешного». «Что значит жиды? Причем здесь опять жиды? Почему у вас во всем и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич, ведь вы же сами древний еврей. И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста, пейте, открывайте кран и пейте». Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марика Поросюхина. Агасфер Лукич доволен, кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я, и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь: «Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом в унитаз, в унитаз!» 21 век на пороге, коммуналка, тоска. И над всем этим черным фломастером по белому кафелю кухонной стены напоминание: «Ласкьята огне спирансом, оставь всякую надежду, Данте, ад, песнь третья». Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал? Держит что-то. надеюсь на что-то, чего-то еще жду.